Глава третья. Отдохнув два дня, я заскучал. Деда все не было, и я решил немного развеяться, посетить место битвы охотников с монстрами. А что? Вряд ли, даже если кому-то и повезло выжить, он станет ждать моего возвращения. Ну, это я так думаю. На самом деле может быть все, что угодно, поэтому постараюсь провести разведку со всей возможной осторожностью. Да, и еще кое-что буквально заставляет меня посетить место битвы, возможные трофеи. Все-таки экипировка охотников была на высшем уровне, глядишь, может и мне обломиться с богатого стола. По лесу передвигался как-то уже привычно, что ли? Если раньше обдумывал практически каждый свой шаг, то сейчас все делал автоматически, не напрягаясь. Походу, организм сам приспособился к жизни в лесу. Когда приблизился буквально на расстоянии вытянутой руки к месту битвы, вдруг забеспокоился. Постарался вести себя еще осторожнее, и, как оказалось, не зря. Когда добрался до укромного места, откуда можно рассмотреть локацию, даже выругался беззвучно. Дед привел меня не в спокойное место, где сложно встретиться с людьми, а на какой-то проходной двор. На месте, где произошло сражение, в данный момент шла добротная мародерка. Отряд из пяти человек собирал трофеи, которые я уже считал своими. Эти индивидуумы совсем не походили на прошлых охотников, а больше напоминали давно не стриженных бомжей. Хотя, судя по повадкам, бойцами были не из последних. Предполагаю, что они обнаружили лагерь прошлых охотников, потому что количество собранных вещей не соответствовало тому, которое можно было получить с преследующих меня людей. Меня сейчас терзает лютая жаба, но вот почему я не пришел сюда вчера? Вот остался без законных трофеев. Что ж так не везет-то, а? Задержусь и понаблюдаю, чем все закончится. В принципе, я достаточно далеко от места событий, сомневаюсь, что меня обнаружат. Часа два ничего не происходило, если не считать непрекращающейся мародерки. Просто очень уж много здесь было погибших монстров, которых разделать довольно непросто. Бомжи старались забрать все полезное по максимуму. А часа через два я заметил слежку за этим отрядом. Момент, когда она началась, я упустил и вычислил наблюдателей чисто случайно. Один из них менял свое положение буквально в 10 метрах от меня. Вот во время его переползания на другую позицию я и обнаружил, что в этом месте нахожусь далеко не в одиночестве. Сколько там новых персонажей сказать не могу, заметил только двоих. О них могу сказать только одно, очень уж они самоуверенно себя ведут. Думаю, их гораздо больше двух, и они нападут. Те двое, что были у меня перед глазами, медленно продвигались в сторону мародерки, готовя к бою оружие. Где-то полчаса им понадобилось на сближение. Бомжи оказались, как я и думал, не совсем простыми. Кроме пяти человек на поле боя в секретах сидело еще три человека. Они-то и обнаружили подкрадывающихся людей и подняли тревогу. Тишина мгновенно взорвалась яростными криками и звоном клинков. Нападающих оказалось около 15 человек, посчитать точнее, пока не представлялось возможным. Они постоянно перемещались. Из-за того, что врасплох мародеров застать не получилось, драка приобрела все признаки затяжного боя. Восемь бомжей, пусть и с трудом, но оказали достойное сопротивление, и я даже затрудняюсь сказать, кто победит в этой схватке. Вернее, кто победил бы. В какой-то момент в бой мешалась непонятная хрень, буквально свалившаяся с неба на землю. Это чудо в перьях я даже описывать не возьмусь. Что-то вроде страуса, только размером, как трамвайный вагон, и с крыльями, способными при желании укрыть собой нормальный жилой дом. Хрень камнем свалилась прямо в середину схватки и издала непонятный крик, который в прямом смысле парализовал всех находящихся в радиусе метров 200. Достал этот крик и меня, несмотря на то, что располагался я даже дальше обозначенного расстояния. Правда, меня парализовало не до конца, и с горем пополам я вскоре пошевелился и даже продолжил наблюдение. А на поле боя происходили реально страшные вещи. Курица-переросток просто подходила к парализованным людям и откусывала им головы. С очевидным удовольствием пережевывала и направлялась к следующему человеку с той же целью. Самое страшное, что люди понимали, какая участь их ждет, и при этом сделать ничего не могли. Не знаю, что на меня нашло, но смотреть спокойно на этот беспредел я не смог. С трудом подтянул винтовку и, тщательно прицелившись, выстрелил в глаз кайфующей твари. Предполагал, что выстрел ни к чему не приведет, и мне придется делать ноги, чтобы отвлечь эту гадость от людей, и попытаться увести ее подальше от этого места. К Конечно, авантюра. И при другом раскладе, думаю, погиб бы без вариантов. Но дело в том, что выстрел оказался золотым, эта хрень просто свалилась там, где стояла. Я напрочь потерялся, я просто не знаю, что делать дальше, и нахрена я вообще это сделал. Как ни крути, а все плохо. Добить обездвиженных людей не могу. Почему так, не знаю. Одно дело убить в бою или организовать ловушку — это без проблем. А вот беззащитного, даже врага, прибить не поднимается рука. Самое обидное, понимаю, что когда народ сможет двигаться, то мало мне не покажется. И все равно убивать их не стану. Но и от трофеев отказаться я теперь не в силах. Как ни крути, засветился я по полной программе. Нет, я не стану грабить обездвиженных людей, просто заберу сферу из курицы, если она, конечно, там есть. А дальше будь что будет. Если выжившие попытаются преследовать, значит, буду думать, как решить эту проблему кардинально. По тому же алгоритму, как и с первыми охотниками. Так в тяжелых раздумьях я и начал разделку курицы-переростка. Надо сказать, что в этот раз мне повезло. Мало того, что сфера оказалась гораздо больше предыдущих, так она еще и цветом отличалась. Если прошлые были просто бесцветные или полупрозрачные, то это прямо притягивало взгляд своим насыщенным синим цветом. Пока любовался этой прелестью, поймал взгляд одного из парализованных бойцов, лежащих недалеко от меня. Во взгляде мелькало множество эмоций, от банальной жадности до безумной зависти. Глядя в эти глаза, я ясно осознал, что если сейчас не решу проблему кардинально, то в недалеком будущем заполучу множество неприятностей, возможно, даже со смертельным исходом. Наверное, мужик, с которым играл в гляделки, что-то понял по выражению моего лица. Его взгляд изменился на обреченный. Я понял, что не стану убивать этих людей. Тогда я громко, чтобы слышно было всем, сказал: «Я не стану вас убивать сейчас, но если кто-то из вас попытается меня преследовать, сделаю все, чтобы это стало самым печальным событием в вашей жизни». После этой тирады я ушел и, сделав большую петлю, вернулся на свой наблюдательный пункт. Просто интересно, как дальше будут развиваться события и чем закончится противостояние отрядов. Из группы бомжей в живых осталось 4 человека. А из напавшего на них отряда выжило 7 бойцов. Да и хотелось посмотреть, пойдет ли кто-нибудь по моим следам, и если да, то кто и в каком количестве. Первым поднялся на ноги один из бомжей и, ни на секунду не задерживаясь, поковылял к противникам. Он успел зарезать 4 человек, прежде чем встал один из его врагов. Что странно, он не стал защищать своих беспомощных товарищей, а бросился бежать. По иронии судьбы, убегающий оказался как раз тот мужик, взгляд которого я поймал, разглядывая добытую сферу. Пришедший в себя бомж дорезал оставшихся врагов и на несколько мгновений застыл, как будто к чему-то прислушиваясь. После этого повернулся в мою сторону и громко закричал: «У нас нет с тобой вражды! Мы не станем тебя преследовать!» И после небольшой паузы добавил: «Спасибо за подаренную жизнь!» Вот так вот! А я надеялся остаться незамеченным. Что уж теперь, поднялся, помахал рукой на прощание и ушел. По уже отработанной схеме максимально запутал следы и уже через 2 дня был дома. В этот раз твердо решил дождаться прихода деда, ни во что не ввязываясь. Побалдел маленько в горячей ванне, приготовил на костре подобие плова и устроил небольшой праздник. Правда, не совсем полноценный, никакого спиртного же нет. Надо будет прояснить у деда эту ситуацию. Сам-то он не пьет, поэтому я как-то и упустил момент со спиртным. Даже не знаю, есть ли оно в этом мире. Кстати сказать, за 14 лет ни разу не видел пьяного человека и только сейчас об этом задумался. Прикольно, если в этом мире не придумали ничего подобного. Это же какое поле деятельности откроется, золотиться можно. Вот так, отдохнув и вкусно покушав, я довольно отправился спать. Утром готовил на костре что-то типа компота. Для этого дед оставил ягодный сбор, а напиток с живого огня всегда на порядок вкуснее, чем когда его делаешь на обычной электроплите. Экипировался я по полной программе. Делаю так на автомате, каждый раз выходя из дома даже на 1 минуту. Захватил котелок с водой и ягодный сбор и открыл входную дверь. Я уже переступил через порог, когда увидел смазанное движение справа. Не задерживаясь ни на мгновение, я как бы продолжил шаг, но при этом прыгнул и перекатом ушел в сторону. У входа в дом земля буквально вскипела. Спасло меня то, что дом стоит в углублении, и я успел перекатиться по склону. Долго рассказываю, а все произошло за какие-то мгновения. Вот прыгаю и перекатываюсь в сторону, краем глаза замечаю закипевшую землю на пороге дома, а в следующий миг на четырех костях несусь за угол дома, как можно ниже пригибаясь к земле. Повезло, что неизвестные противники расположились с фасадной части дома своеобразной подковой с центром в виде входной двери. Не останавливаясь ни на мгновение, я несусь к следующему углу и, повернув за него стремительным рывком, буквально выпрыгиваю из углубления. Дальше, сломя голову, мчусь по лесу, наплевав на всякую осторожность. Немного сбавил скорость, только отбежав где-то на километр. Там же резко изменил направление и уже максимально тихо и осторожно стал уходить в сторону от прежней траектории. Надо сказать, что напавшие на меня уроды организовали погоню практически сразу, и несколько раз за этот километр пытались поразить меня какой-то хренью, от попадания которой земля буквально плавилась. Немного отстали они только на последние сотни метров, поэтому я и решил попробовать сбить их со следа. Третий день меня гоняет по пересеченной местности пять уродов во главе с козлом, которого я не стал убивать, когда он был беспомощный. Я про того, что смылся от схватки, если кто не понял. Я специально убежал в эту сложную для передвижения местность в надежде затеряться в каменно-растительном нагромождении, но, к сожалению, у меня ничего не вышло. Не помогла даже попытка подставы, устроенная по знакомому принципу. Эти преследователи были гораздо продвинутее предыдущих. И вот сейчас я, кажись, добегался. Всю местность вокруг как будто специально готовили для поимки беглецов. Стоило мне об этом подумать, как я угодил в ловушку. Представьте себе треугольную полудолину, расположенную широкой стороной как раз по маршруту моего движения. С левой стороны треугольника образуется длинная бездонная пропасть. Справа — длинная обрывистая скала, которая поднимается ввысь метров на 50, и к вершине треугольника сходится с пропастью. Рядом с пиком зиял огромный портал, затянутый пеленой зеленоватого цвета. Когда я понял, что залез в ловушку, было уже поздно, и я сейчас стоял перед выбором. Принять свой последний бой и гарантированно погибнуть, или рискнуть, нырнуть в обнаруженный портал и перейти в другой мир. Нормально подумать времени мне не дали. Вдали на открытое место вышел один из преследователей. У меня осталось буквально пара мгновений. Я прыгнул в окно портала. Переход прошел незаметно. Вот я вхожу в зеленоватое марево и выхожу на другой планете, как через какую-то дымку переступил. Здесь меня встретила удушливая влажная жара и сплошные заросли растительности. Если в прошлом мире в лесу казалось, что много зелени, то здесь этого добра было на порядок больше. Даже не знаю, с чем сравнить, может, с какими-нибудь супердикими джунглями. Реально, весь взор закрыло буйной растительностью. После перехода я сделал буквально два шага в сторону и приготовил винтовку на случай, если кто-то из преследователей решится последовать за мной. Ждать пришлось недолго. Буквально минут через 10 полотно портала колыхнулось и выпустило одного из преследователей, которого я убил с первого же выстрела. Через пару секунд появился второй, умер он так же быстро. На этом все закончилось. Сколько ни ждал, больше так никто и не вышел. Меня изрядно удивила легкость, с которой я расправился с преследователями. Не знаю, специально они снимали защиту или это фишка портала, но до этого, стреляя по ним, вреда нанести не смог. А здесь раз и готово. После сбора трофеев, о которых расскажу чуть позже, оттащил трупы метров на 200 от портала. Дальше просто не смог продраться через заросли. Присел и задумался. Вот как бы и ушел от неминуемой смерти, а дальше-то что делать? Судя по отсутствию следов, возле портала давно никто не появлялся. На небе ничего не указывало на присутствие летательных аппаратов. Вообще неизвестно, есть ли здесь люди. С той стороны портала наверняка караулят враги. Уходить из портала глубоко в этот зеленый беспредел страшновато, но и здесь долго сидеть не вариант. С припасами у меня совсем беда. А если быть точным, то их просто нет. Хорошо хоть фляга на своем месте, а то было бы вообще тушить и свет. Вот так и гонял мысли в поисках оптимального решения задачи со множеством неизвестных. Все это время я на автомате крутил между пальцами синюю сферу и только обратил на нее внимание. И только сильнее загрузился невеселыми мыслями. Вот вроде и есть способ прокачаться, но я бы не хотел делать этого без деда. А уповать на удачу чревато, можно загубить весь алгоритм прокачки с первых же шагов. Во-первых, дед мне еще не объяснил, как использовать сферы в моем случае. Люди с системой просто берут их в руки и желают проглотить, а дальше все происходит без их участия. Более того, им система заранее дает информацию о том, что в сфере заключено. Способность, умение или просто усилитель какой-нибудь из характеристик. Но это ладно, есть еще и во-вторых, которое больше всего напрягает. Некоторые умения и способности конфликтуют между собой, что чревато очень плохими последствиями вплоть до гибели носителя. Поэтому я и не рискую их усваивать. А вот сейчас задумался, может, все-таки рискнуть? Не знаю, сколько я маялся бы дурью в попытке решить нерешаемое, если бы вдруг не услышал вдалеке самый настоящий взрыв. Я сразу же насторожился и собрался в кулачок. Раз что-то взрывается, значит, это что-то кто-то взрывает. Видимо, здесь есть разумные. И хочу я того или нет, а придется идти и выяснять, кто там хулиганит. Прежде чем выдвинуться в путь, я разложил на две неравномерные кучки, добытые из преследователей трофеи. Надо сказать, что сунулись они в портал вообще без каких-либо припасов. Непонятно, на что надеялись. Может, ждали, что их здесь с хлебом солью встретят? Кроме нескольких единиц оружия и некоторых мелочей, типа двух фляг и одного непонятного артефакта, ничего найти не удалось. Правда, с оружием не повезло. Например, мечи, больше похожие изгибом на привычные сабли, можно использовать вместо мачете, чтобы продираться по зарослям. Два прекрасных ножа пригодятся в качестве метательного оружия на крайний случай. А вот с двумя единицами непонятного дальнобойного оружия, чем-то напоминающего дедов агрегат, я совладать не смог. Не знаю, стоит ли там какая-то защита или у меня мозгов не хватает, но выстрелить так и не получилось. С собой взял только один меч, буду им прорубать дорогу. И один нож в качестве запасного или метательного оружия. Уже через пару минут я выдвинулся в сторону взрыва. Если бы я знал, как это трудно передвигаться по сплошным зарослям, стоящим непроходимой стеной, наверное, никогда бы не решился на такой подвиг. Мало того, что уже через полчаса я устал как собака махать мечом, так еще и всякая мелкая живность типа комаров и мошек поднималась буквально тучами из потревоженных веток и листьев. Самое плохое, что защиты от этой мелкой гадости нет никакой, и уже через час я стал не похож на себя. Реально прямо чувствую, как лицо увеличивается в размерах, а неприкрытые руки превращаются в два распухших бревна. Не могу сказать, как надолго меня хватило бы при таком раскладе, но в какой-то момент я наткнулся на неширокую тропку. Радости не было предела. Мне даже не важно, кто протоптал это счастье. Главное, что скорость передвижения увеличилась в разы, а мерзопакостной мелюзги стала пропорционально меньше. Я шел по обнаруженной тропе уже примерно полчаса, когда вдали стали различаться негромкие выстрелы. Я поневоле стал двигаться осторожнее и медленнее. Еще минут через 10 я вышел на опушку леса, и хорошо, что сделал это аккуратно, не показываясь на виду, потому что увиденное мне совершенно не понравилось. На открывшемся мне взору пространстве, а это было возделанное поле с небольшой деревушкой справа от меня, недавно закончился бой. И вот сейчас победители, одетые в однообразную одежду, расстреливали очередную группу явно гражданских людей. Предполагаю, что убивают как раз жителей деревни, притом в первую очередь мужское население, а женское в это время зверски насилуют. Может, я и не стал бы вмешиваться, но когда увидел, как один из этих нелюдей разбил голову ребенку прикладом, у меня просто сорвало крышу, и рука сама потянулась к винтовке. Впервые в жизни воспользовался голографическим прицелом. До этого на такие расстояния стрелять не приходилось и хватало так называемого открытого. Отстрел начал с самых дальних противников, благо винтовка у меня довольно тихая, и при выстреле издает только негромкие хлопки. Штук 15 вражеских бойцов уничтожил буквально за минуту. Всего их было человек 30. Походу, им неплохо досталось в недавнем бою, потому что еще человек 20 или чуть больше лежали в стороне в виде трупов, одетых в такую же одежду. Так вот, человек 15 я снес довольно быстро, а потом началась игра в кошки-мышки, потому что один из этих уродов поднял тревогу. Уроды оказались опытными вояками и оперативно попрятались. Спасло меня только то, что меня так и не обнаружили. Палили для острастки в белый свет, как в копейку. Пришлось раз 20 менять позицию, чтобы достать особо одаренных или хитрых бойцов. Один из них уже было почти меня достал, но тут в противостояние включились местные жители, которые каким-то образом завладели оружием убитых мной солдат. Они, на удивление, быстро вооружились, и буквально через несколько минут все закончилось. Один из местных жителей вышел в поле и, подняв винтовку над головой, покачал ей стороны в сторону. Думаю, такой знак понял бы и самый оголтелый тугодум. Секунду подумав, я плюнул на все и спокойно вышел из леса, закинув винтовку на плечо.